Глава пятая. Ренат. Водитель ехал так быстро, как мог. Мимо пролетали огни фонарей и темные стволы деревьев, будто вереницы черных солдат. До особняка Брагиных осталось ехать минут 10. Я не находил себе места. Галстук душил, в костюме было жарко, брюки теснили пах, а туфли... Все не мое, вернее, не мой фасон. Я так по-пижонски никогда не наряжаюсь. Но это же свадьба. Положено выглядеть в высшем обществе с иголочки. Кем положено и куда, до сих пор удивляюсь. Меня корчило от того, что пришлось пойти на такой шаг. Другого выбора нет, и времени искать еще кого-то тоже. Девчонка из приличной семьи, здоровая, способна родить. Мне именно такая и нужна. Но факт, что она согласилась на брак, не глядя на будущего мужа, обескуражил. Неужели 3 миллиарда, что я перевел им на счет по факту этого нелепого договора, затмили глаза? Даже познакомиться со мной не пожелала. А супружеский долг как будет исполнять, завязав глаза? Или ей все равно, с кем спать? Я не отличаюсь красотой или нежностью, не гоняюсь за модой, мне это чуждо. Моя мода — это бесконечные поля, стремительные реки, высокие леса, одним словом, свобода. Как же тошно от мысли жениться вот так поспешно и на незнакомке. Но я должен откинуть сантименты и сделать это, даже если будет неприятно. Даже если от воспоминаний душу скручивает в трубочку и эмаль зубов хрустит, стоит подумать, что буду прикасаться к нелюбимой женщине. Может отменить все. А как же, Валерий? Я не могу так поступить. Не могу ее оставить. И Есения. Имя же выбрали дочери вычурное. Богачи. Им бы только выделиться, отличиться. Но я не могу сейчас крутить носом и выбирать счет на минуты. Да, у меня есть миллиарды. Много миллиардов. Больше, чем мне нужно на самом деле. Только толку. Есть вещи, которые за деньги не купишь. Хорошо, что Брагины из той категории людей, что считают иначе. Продали дочь и глазом не моргнули. Но меня все равно будоражила будущая встреча, по телу словно электрический ток пробегал. Грудь будто жгутом обернули. И он сжимал, сжимал, пока я не делал вдох, в надежде, что не сломались ребра от давления. Мало того, что за последний месяц не вырвался с работы даже на день, чтобы хоть раз увидеть невесту, так еще и на 4 часа опаздывал на свадьбу. Могу себе представить, что там пигалица-блондинка надумала себе. И все-таки. Какая она? Веселая, нежная, избалованная. А не все ли равно? Я раскрыл экран на телефоне и пролистал фото. Замер на одной из самых приятных глазу. Светло-пшеничные волосы, чуть вьющиеся на кончиках, топик, приоткрывающий плоский живот, узкие джинсы, подчеркивающие стройную фигуру, туфли на невысоком каблуке, личико милое, румяное, свежее, куколка, без изъяна. На следующем фото портрет. В синих глазах невесты полыхали звезды, а на носу и щеках чудно рассыпались веснушки, будто карандашом кто-то нарисовал. Наверное, нафотошопили такую красотень. Взгляд из-под густых закрученных ресниц завораживал, пленил. Я будто тонул в нем, хотя задумываться о чувствах и о том, что смогу полюбить снова, не смел. Не в этой жизни. Я уже обматерил всех причастных за опоздание. Чуть не заехал по морде пилоту, который в легкий дождик решил обойти грозовой фронт. У меня свадьба, а ему какие-то мелкие тучи помешали. Когда выбежал из авто возле шикарного дома, больше похожего на виллу президента, неожиданно заметил на крыше девушку. Было достаточно темно, поздний осенний вечер, и белое платье выделялось на фоне пятнисто-графитного неба, будто бельмо. Сорвется же, вот дура! На автомате бросился спасать. Приучен реагировать молниеносно. В нашей местности бурная река, скалы, приходилось делать это не раз. Побежал к дому, водитель и охрана за мной, не сговариваясь. Приготовив оружие, натянулись оба. Я тормознул их у входа. Здесь мне бояться нечего, не хватает еще 2 громил у плеча. И сам справлюсь. Двор был усыпан людьми в дорогих одеждах. Они смотрели на меня удивленно-вопросительно. И тут до меня дошло. Та девица на крыше — моя невеста. Твою мать, веселый вечерок. Я не должен ее упустить. Пришлось на минуту вернуться к охране, и, кажется, я кого-то сбил с ног. Пусть не лезет под летящий груженный КамАЗ. Быстро приказал Коле позаботиться о беглой девушке, показал направление и, дождавшись его кивка, полетел к распахнутым настежь парадным дверям. В холле меня встретила мать невесты. Я хорошо запомнил ее взгляд, блуждающий по моему телу, раздевающий без рук. Голодную женщину видно издалека. Но я не из тех, кто будет прыгать на первую потекшую самочку. Я вообще ни на кого больше никогда не смотрел, если бы... Ни одно «но». «Где она?» Я отодвинул мамашу в сторону и побежал по коридору туда, куда указала ее рука. Мимо кухни пролетел коридор и бросился к двери, ведущей, видимо, в гараж. Внутри было темно, но полоска света под воротами позволила мне быстро сориентироваться. А привычка бегать по темному лесу и видеть в очертаниях формы добавила уверенности. Я спокойно запер за собой дверь и стал ждать. Невеста явно не пешком собралась бежать, а здесь, в гараже, хорошенький джип припрятан, можно за 5 минут укатить далеко и надолго. Шорох нарастал. Быстрые шлепающие шаги приближались. Дверь с улицы открылась, и беглянка влетела в меня на полном ходу. «Моя будущая жена».